кокнул я один прожектор, они сразу второй потушили. Минуты три прошло, снова включили, я его кокнул. Ты слышал звон разбитого стекла? «Здесь же всего метров 150», — сказал Тамакити. «И солдат еще говорил, что точность этих автоматов известна во всем мире. А он все-таки в силах самообороны служил». Исана снова выглянул во тьму. Где-то там полицейская машина с прожекторами и полицейские моторизованного отряда, которые думали, что их ждет ночная прогулка, а теперь злятся. Ни одна станция ничего о нас не сообщает. И экстренных сообщений тоже не было, — доложил радист. «Может быть, пока еще действует запрет на такие сообщения, — сказал Тамакити. Но к утру все станции только и будут передавать об осаде. Теперь-то у них нет сомнений, что в этом здании люди, готовые стрелять из автоматов». «Видимо, так, — сказал радист. Прожекторы у них разбиты, и до рассвета они ничего не предпримут, — сказал Такаки. Ждут прибытия корреспондентов. Может, нам поспать по этому случаю? Уничтожив прожекторы, ты, Тамакити, продемонстрировал волю свободных мореплавателей и их стрелковое мастерство. Теперь до утра не стреляй. Не буду, конечно, — ответил Тамакити задумчиво. Я теперь хочу, чтобы моя пуля уничтожила человека. Иначе какой толк в этом оружии? Глава 19. Из чрева кита. 1. Исана так и не успел сказать. «Подумайте о Дзине, у него очень тонкий слух». В дверях показалось багровое от возбуждения и растерянности лицо Красномордова. «Четверо из наших образованных предателей!» — сказал он с несвойственной ему грубостью, еще сильнее заливаясь краской. Услышав выстрелы, они затряслись от страха и хотят уйти. Их сейчас доктор уговаривает, но... Красномордый вошел в комнату и, тяжело дыша, уселся рядом с Тамакити, а тот с автоматом на коленях продолжал молча смотреть через бойницу. Возможно, он хотел показать, что вопрос относится к компетенции Такаки. Такаки поднял с пола две пустые гильзы, зажал между большим и указательным пальцами и стал молча их разглядывать. Раздался звук. Точно крохотный краб пускает крохотные пузыри. Звук шел из наушников, которые снял с головы радист. Чувствуя, что тело его холодеет, будь то от потери крови и к горлу подступает тошнота, Исана обратился к душам деревьев и душам китов. Так начинается суд Линча. Повторение того, что случилось с коротким. Но повторение одного и того же означает загнивание. Так они идут к своей гибели. «Они не столько предатели, сколько отколовшиеся», — задумчиво сказал Такаки. «Так сказать, списались с корабля на берег». Такаки снова умолк, и раздался решительный голос Тамакити. «Ты говоришь, доктор их удерживает? Но ведь он их не столько удерживает, сколько уговаривает. А они вооружены?» «Оружейный склад рядом с их койками. Вот в чем дело», — ответил Красномордый. «Тогда лучше всего выпустить их. А я прошью их очередью из своего автомата». «Я гляжу, ты помешался на убийствах», — оборвал его Такаки. «Зачем их убивать? Списались с корабля, и все. Мы решили забаррикадироваться не потому, что нас объединяет идеология. И не нужно никаких ярлыков. Они не правы, мы правы. И за это убивать? Верно я говорю. Разница между теми, кто останется и кто уйдет, только в том, что у одних есть мечта о корабле, а у других нет. «Почему же мы убили Короткого?» — набросился на него Тамакити. «Короткий сам виноват в суде Линча. Он из-за своего видения жаждал быть убитым и делал все, чтобы у нас не было другого выхода. В конце концов, я пошел на это. И когда это свершилось, я увидел свою мечту гораздо яснее. Но для чего же сейчас убивать тех, кто расстался с мечтой о союзе свободных мореплавателей и списался с корабля? Я никогда не хотел и в будущем не собираюсь убивать людей просто так. Значит, ты не хочешь стрелять и в полицейских? Если бы можно было обойтись без стрельбы. Но они пришли, чтобы уничтожить мечту Союза свободных мореплавателей. И мы, верные своей мечте, вынуждены сопротивляться. «Делай, как знаешь», — сказал Тамакити. «Конечно, мы отпустим их без оружия». «Но они хотят уйти прямо сейчас. Как же быть?» — спросил Красномордый. «Ты говоришь, хотят уйти», — сказал Такаки. «Но вряд ли им удастся уйти от моторизованной полиции. Чтобы по ним не открыли в темноте беспорядочную пальбу, нужно выпустить их, когда рассветет». «Я согласен с Такаки», — сказал Красномордый. «Я тоже». «После истории с коротышкой», — смущенно сказал Тамакити. «Нужно их убедить», — сказал Исана, — «что и мы с Дзином хотели уйти из убежища, но нас оставили в качестве заложников». «Думаете, эти, которые уходят, поверят, что вы с Дзином тоже хотите бежать?» — сказал Красномордый. «Они ведь прекрасно знают, что вы принадлежите к Союзу свободных мореплавателей». «Но ведь и они до выстрела в Тамакити не сомневались, что принадлежат к Союзу свободных мореплавателей», — сказал Такаки. «Именно они-то и убеждены, что другие тоже захотели бежать». «Дзин в самом деле не переносит выстрелов», — сказал Исана, улучив момент. «У него слишком тонкий слух. Это правда?» — спросил Такаки участливо. «Выстрелы доставляют Дзину страдания?» «Может, и в самом деле что-нибудь придумать? Увести его отсюда?» «Если Дзина с Инагу посадить в бункер и закрыть крышку люка, он ничего не услышит». «Ладно, так и сделаем», — сказал Такаки. «Пришло время поработать и специалисту по словам Союза свободных мореплавателей», — сказал Исана с признательностью Такаки за участие. «Напишу письмо жене от имени заложников, запертых в убежище. Если оно попадет в руки полиции, она не сможет игнорировать версию, что мы с Дзином заложники». «Беглецы могли бы вынести отсюда письмо», — сказал Тамакити. «Боюсь, правда, что все это пустое». «Напишите в письме, на каких условиях мы готовы выдать заложников. Условия наши такие: беспрепятственно выпустить нас отсюда и приготовить корабль и машину, на которой мы доедем до порта. Пока корабль не выйдет в открытое море, заложники будут находиться на борту. Корабль не атаковать». «Это тоже стоит написать». «Может быть, написать, какой нам нужен корабль?» — спросил Исана. «Когда разговаривал с женой, я не знал, что нам конкретно нужно». «Да никакого корабля они нам не дадут», — сказал Красномордый. «Полиция не разрешит». «Подумать о корабле все-таки не мешает?» — отрезал Такаки. «Красномордый, это ведь по твоей части. Его размеры, технические данные». В 4 часа утра 4 подростка, положив руки на затылок, как показывают в телевизионных фильмах, опустив от стыда головы, вышли из убежища. Исана, как заложник, которого бдительно стерегут, остался рядом с радистом и через бойницу смотрел им вслед. По мере того, как цепочка подростков удалялась, в их фигурах все сильнее ощущался давивший на них груз стыда и отчаяния. Вопреки словам Такаки, беглецы тоже мечтали о корабле. И эта мечта еще недавно была ослепительно явственной. Если они сейчас же не вернутся к тому, что покинули, хотя это и невозможно, то им до конца дней не избавиться от чувства стыда и отчаяния, — трагически прошептал Исана, — душам деревьев и душам китов.